Глава 2. Поклонение Солнцу. Беря анимизм как основу самой ранней стадии египетской религии, мы должны предположить, что основные космические силы легко поддавались персонификации и считались божественными. Народ, который обожествляет каждое примечательное дерево или камень, с еще большей готовностью будет поклоняться Солнцу, Луне, звездам и тому подобному. Самые ранние египтяне, вероятно, так и делали, и, возможно, даже признавали, что эти космические духи были великими богами. Поначалу они, похоже, думали о принесении им жертв не больше, чем принято на анимистической стадии религии многими примитивными народами, которые не соединяют религиозные мысли с великими космическими явлениями. Объяснялось ли это тем, что силы, которые человек созерцает каждый день, кажутся значительно менее таинственными, а следовательно и менее божественными, чем духи, хранители города? Или же местные духи кажутся ближе человеку и таким образом более заинтересованы в его благополучии, чем космические боги, слишком великие и слишком далекие от обычного смертного? В любом случае, мы наблюдаем, например, что в исторический период бога Земли, Геба, описывали как отца всех богов и как одного из наиболее важных персонажей пантеона. Но, несмотря на это, он, похоже, не имел в период Нового Царства собственных храмов. То же самое произошло с богом Нуном, первозданным водным хаосом, хотя его объявляли самым древним и самым мудрым из всех богов, и так далее. Из-за этих несоответствий более поздние попытки преобразовать старых местных духов и фетишей в воплощение космических сил доказывают, что подобной персонификации не существовало в доисторический период, в котором оставило след большинство египетских культов. И это подтверждает общее отсутствие благоговения перед космическими силами. Сомнительно даже, было ли изначально значимо поклонение богу Солнцу, хотя Луне и уделялось кое-какое внимание в исторический период. Смешение трех планет под одним именем снова делает очевидным, что никакой их культ не пришел из древности. Между тем, первые попытки философского мышления, которыми сопровождалось развитие египетской цивилизации, привели к более пристальному созерцанию природы и к более высокой оценке ее. Хотя мы обнаруживаем следы разнообразных попыток создать пантеон космических богов, все же сколько-нибудь удовлетворительной системы никогда не существовало. Большая часть пантеона или так и не стала космической, или, как было сказано выше, лишь безуспешно пыталась стать космической. Первым из всех космических сил всеобщим поклонением стало пользоваться Солнце, чьи лучи с такой силой сияли в Египте. В самых ранних попытках персонифицировать Солнце его отождествляли с богом Соколом и описывали как сокола, который ежедневно пролетает по небу. Отсюда две самые популярные формы солнечного божества – Ра и Гор, которые имеют облик сокола или сокола, позднее иногда также льва с головой сокола. У обоих божеств было так много храмов в исторический период, что мы не можем определить первоначальное место его поклонения. В начале династического периода Гор, видимо, был богом солнцем, которому чаще всего поклонялись в Египте. Примечание автора. О его более поздней роли в мифе об Осирисе как сыне, вновь воплотившемся и мстителе за Осириса, смотрите ниже в главе 5, где критикуется популярная сейчас теория, что крылатый диск Эдфу является самой ранней формой Гора. Конец примечания. Хотя ранее обрел официального признания до более позднего времени II и III династий, тем не менее он, похоже, был более древней персонификацией Солнца, поскольку его имя украшает популярное изображение солнечного диска. Менее популярным является воплощение Солнца Хепри, Хепрер в более ранней орфографии, в виде скарабея, катящего свой шар Солнца по небу, или мужчины, который носит скарабея на голове или вместо головы. Позднее теологи стремились гармонизировать эту идею с другими представлениями о боге Солнца, объясняя Хепри как более слабое Солнце, то есть то, которое появляется утром, когда образуется солнечный диск, или иногда вечером, или даже как ночное солнце в зачаточном состоянии за горизонтом, когда оно пересекает области мертвых и сияет в подземном царстве. Примечание автора. Интерпретация, очевидно, основана на этимологической связи с корнем «хоппер» — «становиться, быть образованным». Эта этимология ведет также к объяснению имени как «тот, кто образует себя, рожденный самим собой», как позднее называли бога Солнца. Конец примечания. Когда бог с корабей тащит за собой второй шар или несет два шара, когда он летит поперек неба, он символизирует утреннее и вечернее солнце. Примечание автора. Локализация Хепри в Гелиополе едва ли первична, так как Атум был более ранним солярным богом этого места. Конец примечания. В самый ранний период солнце также описывали как мужчину, чье лицо, глаз или украшенная голова были телом солнца. В этом случае его сравнивали с Уреем, изображением змеи на короне фараона, огненной гадюкой, обвившейся вокруг бровей фараона, как символ его абсолютной власти над жизнью и смертью. Когда, как мы увидим, бога солнца жалит змея, пока он пересекает небо по своему пути, это просто более поздняя вариация мифа, которая сочетает интерпретацию солнца как глаза, который может быть утрачен и змеи. Наибольшей популярностью, однако, пользовался образ солнца плывущего в ладье, которая, возможно, заняла место более раннего двойного плота, по небу, представлявшемуся голубой рекой или озером, которое является продолжением моря или Нила. На носу этой солнечной ладьи мы часто находим любопытную деталь, иногда представленную как ковер или подстилка, на которой сидит бог, часто дублирующий таким образом себя самого, сидящего под навесом. Примечание автора. Очень позднее искусство даже пытается превратить это в занавес из бусин или украшения, символизирующие лучи солнца. Это может выглядеть так же, как черная табличка, украшенная звездами. Папирус Ани. Конец примечания. Эта деталь все еще ждет объяснения. Божество может быть или единственным обитателем ладьи, которая движется сама по себе, или он гребет веслами. Иногда его сопровождают множество известных богов, в особенности Гелиопольской Великой Девятки и персонификации мудрости и тому подобным. В последнем случае на большой ладье, которая в одном тексте описана как имеющая 770 кубитов в длину, гребут веслами многочисленные боги и души царей и других, первоначально особо выдающихся умерших, последователей Гора или Ра. То есть бога, которому принадлежала ладья солнца. Примечание автора. Позднее это выражение теряет свою первоначальную силу, так что все праведные умершие ожидали, что присоединятся к избранным, которые плывут в ладье солнца. Конец примечания. Книга «Врат» возвращается к древней идее, объясняя, что никогда не исчезающие звезды, то есть избранные души, становятся днем гребцами солнца. Потом солнце может оставаться в каюте в виде диска, в котором может восседать на троне сам бог или предстать в виде урея-змеи, символа огня. В последней форме он может также обвиться вокруг носа ладьи, каюты или любой части судна. На одном рисунке двойной змей действительно образует лодку, которая везет звезды солнца, то есть символ его дневного пути. Согласно чрезвычайному древнему представлению, которое встречается, например, на известной табличке из слоновой кости царя Меноса, смешивается человеческий облик солнца с его соколиным обликом, так что солнечная птица плывет в каюте громадного корабля, как будто у нее нет крыльев. На своем ежедневном пути ладья солнца сталкивается с приключениями и противниками, которые явно символизируют облака и затмения. Еще опаснее его путешествие становится ночью, когда солнце проходит гряду западных гор, границу Земли и вступает во враждебную темноту. Однако утром оно всегда появляется над восточными горами как победитель. Само солнце и его отважные гребцы и воины рассеивают всех соперников, успешно проплывая по подземному руслу Нила или пересекая бездонный океан, в который солнце погружается по вечерам. Примечание автора. Эти войны больше соответствуют более поздней мифологии. Конец примечания. Ночью бог солнца освещает области мертвых, которые на время пробуждаются ото сна, когда над ними сияют его лучи. Иногда считали, что они буксируют ладью солнца через мертвые или безветренные подземные воды, или через особенно трудные участки их, или помогают там богу против его врагов. Примечание автора. Более ранним представлением было, что в течение ночи ладью солнца волокут шакалы в гору в потаенное место. Это, как и идея о шакальих озерах, или шакальих полях, в которые опускается солнце, кажется, датируется периодом, когда собака или шакал Анубиса, уже возможно идентифицированного с Афоисом, был единственным правителем подземного мира. Веревка вокруг шеи таких шакалов-богов, похоже, намекает на буксировку солнечной ладьи. Конец примечания. По ночам солнце может также отдыхать в своем особом жилище в подземном мире, на острове Пламени, где его огненная сущность находит достойное пристанище. Примечание автора. Позднее, благодаря неправильному прочтению, «Пылающий остров» или «Остров Пламени» толковали как «Озеро Пламени» или «Канал Пламени». Первый становится местом мучения для грешников, в то время как последний развивается в тот участок подземного водного пути, где солнце борется со своим дьявольским противником Апопом. Теологи также пытались различать другие части океана, где солнце садится или встает, то есть озера Растущего или Хепри, Хикет или Сакара. Четыре озера относятся к четырем источникам Нила, как места рождения солнца. Конец примечания. Точнее говоря, бог солнца имеет две разных ладьи. Одну Манжет днем, а другую Месектет ночью. Примечание автора. Или Мезенхтет. Конец примечания. Иногда он входит на вечернюю ладью днем. Это различие понять не менее трудно, чем более позднюю дифференциацию солнца на три различные особи в дневное время, когда утром его называют гором или Характи, гор горизонта, в полдень Ра, его обычное имя, и ближе к вечеру Атуму. Последняя форма, взятая от местного бога Гелиополя, изображается в виде человека, очень редко в самом старом облике Атума, как Ихневмона, фараоновой мыши, мангуста. Примечание автора. Это странная черта, поскольку Гелиополь, место поклонения этой последней местной форме солнца, был расположен у восточной границы дельты, так что можно было бы ожидать, что он представляет утреннее появление. Возможно, что Атум был самой ранней соляризацией местного бога Нижнего Египта, так что он мог представлять старое солнце, совсем как Ра в некоторых из более поздних мифов. Конец примечания. На прилагаемом рисунке этот бог вечернего солнца изображен в его первоначальной животной форме возле закрытых западных ворот неба, построенных на горе Запада. Мы уже видели, что имя Хепри использовали для более слабых проявлений солнца. Позднее Ра, как самое древнее имя, также употреблялось больше для слабого и престарелого солнца. Примечание автора. Смотрите мифы, рассказывающие, почему боги удалились с земли. По этой причине наиболее поздние тексты приравнивают Ра к слабому и сброшенному с трона Кроносу классической мифологии. Конец примечания. В то время как умирающее солнце вечера и умершее солнце ночи идентифицировали с Осирисом, как мы увидим в главе о мифе об Осирисе. Воплощение солнца фигурой с головой барана во время его ночного путешествия через подземный мир походя относится только к новому царству. Примечание автора. Особое имя, данное этой форме с головой барана, Эф-Эф, еще не может быть окончательно разъяснено. Позднее солнце снова, как Хнума, часто представляют с четырьмя головами барана, возможно, по аналогии с четырьмя мифологическими источниками подземных рукавов Нила. Конец примечания. Очевидно, солнце здесь соотносится с Хнумом, стражем вод, приходящим из подземного мира, и господином Аида. Солнце в ночное время пропадает в темном царстве Хнума и соединяется с ним. Изображение солнца в виде благоуханного пламени Фимиама, похоже, находит свое объяснение в том факте, что светило встает на востоке, откуда привозит пряности и благовония. После 2000 года до нашей эры поклонение Солнцу, благодаря возрастающей официальной моде, стало настолько господствующим, что с Солнцем или его фазой отождествляли почти каждого бога, который не получил ясной космической функции в предшествующую эпоху. Таким образом, большинство местных божеств получили, наконец, объяснение в качестве различных проявлений Солнца как члены Ра или как его души. Попытки систематизировать эти проявления показывают, что такой великий бог, как Солнце, имеет 7 или 14 душ, или двойников. Примечание автора. Эти номера можно проследить до разделения месяца на 7 и 14, которые соответствуют и солнечной, и лунной хронологии. Конец примечания. Позднее отождествление с Солнцем, конечно, намного превзошло эти числа. Несколько более скромное место приписывается Богу Солнцу, когда он параллелен Луне. Каждое из этих великих светил является глазом небесного Бога, хотя это небесное божество все еще носит имя Бога Солнца, как господина неба, обычно Гора, откуда его также называют Гор двух глаз, более редко Ра или других олицетворений Солнца. Тот факт, что за один раз это небесное божество показывает только один глаз, объясняется различными мифами, которые, как мы увидим позднее, подробно объясняют, как бог Солнца потерял глаз. Согласно верованию, которое господствовало позднее и которое приспособили к мифу об Осирисе, это случилось в битве с Сетом. Египетское слово «глаз» женского рода, диск Солнца могли также относить к женскому роду. Теория относительно Солнца приходит к тому же самому общему заключению, о котором уже упоминалось. Солнечную орбиту сравнивают с огненным змеем, Орет, Урей у греков и римлян, которого фараон, представитель бога Солнца на Земле, носил как повязку на лбу. Воспринимая Урей как символ огня, этого змея первоначально представляли как украшение на лбу или как обитателя солнечной ладьи или небесного бога. Но вскоре его столь полно идентифицировали со сверкающим глазом Солнца, что глаз и змей стали синонимами. Так оба глаза небесного бога были отождествлены со змеями, несмотря на более мягкий свет Луны. Часто представляли, что лоб Солнца украшают два урея, точно так же, как они иногда украшали фараона. Эти два глаза или две змеи часто называют дочерьми бога Солнца. И ниже мы найдем миф об этих двух соперничающих дочерях. Примечание автора. Трудно определить, до какой степени азиатская концепция планеты Венеры, как дочери Солнца и женский род Солнца в некоторых азиатских языках и религиозных системах, могли влиять на египетское развитие в этом отношении. Конец примечания. Все эти изображения представляли способы соляризации женских божеств. Главные богини, которых считали солярными и описывали как дочь, глаз, змею или корону солнца, были Тифнут, Сахмет и Бастет, чьи животные обличья, львица для первой и второй и кошка для третьей, также, похоже, способствовали ассоциации их с дневным светилом, потому что бога солнца часто изображали в виде льва. Более того, Хатхор, Исида и другие небесные богини иногда обнаруживают тенденцию к такой солярной интерпретации, точно так же, как мужские божества вроде Гора парят между солнечной и небесной функциями. Примечание автора. Возможно, что женское солнце, Риит или Риит двух стран, Раут-Таю, произошло из этих двух индивидуализаций солнечного ока. Однако это могло быть просто тенденцией к разделению богов, особенно космического характера, на мужское божество и его женскую супругу, как мы находим Амона-Аманет, Анупа-Анупет и прочее. Во всяком случае, божество Риит, которому поклонялись как младшему божеству в Гелиополе и некоторых других местах, имеет обычно человеческую голову. И к нему относится как к небесной богине, о чем свидетельствует ее голова, снабженная рогами и солнечным диском. Иногда она также является аналогом Тифнут с головой львицы. Конец примечания. Мы должны, однако, обратить внимание на то, что все женские персонификации солнца не оказывали реального влияния на мышление египтян, которые считали, что солнце является мужским божеством. Эти соляризации женских божеств, возможно, относятся к ранним быстро проходящим попыткам, чья история еще не ясна. Миф о глазе солнца как дочери, которая преднамеренно бросает своего отца, смотрите ниже, так же, как и другие легенды о пораненном или ослепшем глазе бога солнца, которые эвфемистически называют «здоровый, неповрежденный», «узат», «узаид», потому что его нельзя повреждать постоянно. В религиозной поэзии также все хорошее и полезное называют глазом солнца, то ли потому, что жизнь обязана своим существованием лучам великого небесного тела, как красочно заявлено в некоторых гимнах, то ли, возможно, также потому, что глаз, вырванный или упавший на землю, создал жизнь. Существовал большой разброс мнения о времени, когда солнце пришло в мир. Некоторые считали, что солнце развилось прямо из первозданного хаоса и создало или, по меньшей мере, организовало весь мир, произведя на свет богов. Другие утверждали, что особенно в более поздней солярной форме Осириса солнце возникло в результате первичного разделения неба и земли, двух величайших космических сил. В любом случае, солнце всегда рассматривали как создателя людей, которые произошли из его глаза, способом, который по-разному интерпретировался египтянами, и как бога, который один или через своего помощника Тота организовал мир, по крайней мере, в его нынешней форме. Наиболее священным предметом для бога солнца был сверкающий металл золото. Он играл важную роль в религиозной символике, и такая богиня, как Хатхор, была связана с солнцем-эпитетом, похожим на золотая. Примечание автора. Первоначальное значение этого символизма иногда понимали неправильно из-за того, что Сет пришел из золотого города Омбоса. Конец примечания. Господствующее почитание солнца повлияло на всю египетскую религию и присутствовало во всех культах местных богов еще до того, как вошло в моду объяснять большинство богов как солярных. Так, пара монолитных красных обелисков, возвышавшихся перед воротами египетских храмов, первоначально просто символизировала границы солнечного пути и особенно его ежегодных пределов, равноденствий. Объяснялось, что солнце имеет два обелиска на земле и два на небе. Примечание автора. Два обелиска в небе также называли двумя метками или знаками, то есть границами могущества. Секхмуи. Фраза, которую позднее египтяне не понимали и переводили механически как «два скипетра». Конец примечания. Только одну из этих колонн, вероятно, считали действительно важной. Косвенное указание на это, несомненно, обнаруживается в громадных монолитах, напоминающих обелиски на кубическом основании, которые только цари пятой династии воздвигали в честь Ра, потому что они, похоже, называли его своим предком более буквально, чем другие царские семьи. Позднее всем обелискам поклонялись так же, как знаком присутствия солнца на земле. Он, Юн-У, в наиболее ранней орфографии, самый древний и самый священный город Египта, город солнца, Гелиополь греков, был главным местом солярной мифологии, хотя общее имя бога солнца Ра, похоже, даже тем постепенно, лишь после 2000 года до нашей эры, заменило старинное местное божество – Атума. В Гелиополе находился земной поверенный небесного древа, священного фруктового дерева – Персея, и священный источник, который до наших дней называют источник солнца – Ам-Шамс, и в котором солнце, как уверяют, или само купалось по утрам и вечерам, или родилось в начале мира, когда оно поднялось из первозданного водного хаоса. Так, озерцо было не просто символом, но подлинным следом первозданного потока. Примечание автора. Великий космический источник в Гелиополе. Конец примечания. Такие священные озера в подражание этому создавали во многих святилищах, так же, как священное дерево Гелиополя имело местные параллели. Во всех святилищах Солнца на присутствие Бога на Земле указывали единичные или двойные воспроизведения солнечной ладьи, которые часто представляли собой громадные сооружения из камней или кирпичей, хотя в основном их делали из дерева, и их можно было переносить. Жрецы могли имитировать дневное и ежегодное движение солнца в торжественной процессии, когда они несли или тащили ладью вокруг храма, или пускали ее плыть по находящемуся поблизости священному озеру. Как выясняется, наиболее тесно взаимодействовал с солнцем его помощник Тот, Луна, который также исцеляет поврежденный или вырванный глаз солнца. Богов доисторических столиц разделенного Египта Бута и Иераконполя представляли в виде человеческих фигур с головами сокола или шакала и также называли владыками Востока. Примечание автора. Смотрите три сокола из Пидепа, Буту, и три шакала из Нихена, Иераконполя. Эти последние животные из соколиного города образуют странные несоответствия своим именам. Конец примечания. Исходя из того, что их описывают как приветствующих каждое утро солнце, некоторые ученые видели в этом намек на вопли, которыми животные дикой природы как будто радостно приветствуют восходящее светило. Павианы, согласно египетскому представлению, таким же образом приветствуют молитвами и гимнами солнца на восходе, также прощаются с ним на закате и даже встречают, сопровождают его и помогают ночному солнцу, когда оно путешествует по подземному миру. Так что их функция, похоже, развилась из роли Тота, как помощника бога солнца, а соколы и шакалы, уже упомянутые подобным образом, скорее нуждаются в мифологическом объяснении.